Парусник-абажур светился изнутри. На стенах студенческого жилища лежали причудливые тени. Ивга хотела улыбнуться старой такой знакомой комнате, но не смогла. Чувство неподъемной вины. Назар ни словом, ни взглядом не упрекнул ее, но Ивга ощущала, как с каждой секунды его присутствия груз ее провинности делается все сильнее и жестче. И не могла радоваться. Стыдно смотреть в глаза. Но так хочется смотреть, так хочется жадно ловить каждую черточку, мельчайший отпечаток дней, проведенных порознь. Она вымучила таки улыбку, присела на диван, свидетель множества страстных ночей. «Мне чаю можно?» Назар серьезно кивнул и ушел на кухню. Ивга, много дней ожидавшая этой встречи, спрятала лицо в ладонях. За полчаса до свидания ее прямо-таки мутило от волнения. Больше всего она страшилась заметить брезгливость в его взгляде или жесте, и потому, давясь ненатуральным хохотом, первым делом сообщила: «Ты не бойся! Ведьмы не инициированные, они ничем от других людей не отличаются. Даже физиологически, хоть у старжа спроси». Эти слова лишний раз подтвердили, что в ходе напряженного ожидания рассудок Ивги слегка помутился. В здравом уме она вряд ли додумалась бы до такой глупости. Назар помрачнел, но промолчал. Теперь она сидела на диване, закрыв лицо руками, и сквозь холодные пальцы просачивался волшебный праздничный свет корабля-абажура. Назар хозяйничал на маленькой кухне, и Ивге казалось, что этот звон посуды — насмешка над ее мечтой, над ее маленькой, теплой, уютной грезой. Светится абажур, и любимый человек кипятит на кухне чай. В воздухе витала нотка фальши. Так выросший ребенок, всю жизнь лелеющий в душе магическое воспоминание о покинутом городе своего детства, возвращается, наконец, на его пыльные, потные, суетливые улицы и топчется перед дверью родного дома, растерянно сжимая ручку внезапно потяжелевшего чемодана. Потому что, оказывается, необратимая потеря не обязательно смерть. Вернее, смерть по-другому. Внешне ничего не заметно, и даже сам умерший не сразу понимает, что случилось. Назар принес две дымящиеся чашечки, поставил поднос на стол, уселся на круглую вертящуюся табуретку в углу и оперся острыми локтями об острые же колени. Ее фантазия все еще цеплялась за обломки мечты. В том мире, который она в очередной раз для себя придумала, Назар сидел рядом и взял ее руку в свою. Она хотела помочь мечте подняться, подойти к нему и положить руки ему на плечи. Но в последний момент испугалась, ослабела и едва успела подавить тяжелый вздох. Она чувствовала исходящий от него запах. Воротник его свитера пахнул рисковатым, незнакомым одеколоном, и эта чужая ее обонянию струя то и дело перебивала привычный аромат его кожи и волос. Ивга глубоко вздохнула, ее ноздри дрогнули, пытаясь через всю комнату поймать ускользающий запах. Назар заметил это и, как ей показалось, содрогнулся. Или только показалось. Или эта ее мнительность становится совершенно уже болезненной, нестерпимой. В ее придуманном мире Назар говорил, не переставая, смеялся, гладил ее руку и тысячу раз просил прощения за ее, Ивгину, провинность. С момента их встречи прошла 31 минута. Старенькие часы на стене безжалостно отсокивали время, а Ивга с ужасом чувствовала, как ничего не происходит, будто в пустом заколоченном ящике. И тогда ей захотелось, чтобы хоть что-нибудь случилось, пусть даже плохое. И потому она спросила, заставив свои губы улыбнуться: «А как доктор Митец? Как поживает папа-свекр?» Назар поднял глаза. Впервые за 32 минуты от начала свидания Ивга встретилась с ним взглядом и на мгновение задержала дыхание. Потому что в глазах Назара не было упрека, которого она ждала, ни брезгливости, которой она так боялась. Это были совершенно прежние, вот только смертельно усталые, больные и печальные глаза. «Ивга, я без тебя жить не могу». Чай так и остался невыпитым. Более того, одна из чашек соскользнула со стола и оставила на ковровой дорожке темную непросыхающую лужицу. Абажур-кораблик невозмутимо плыл под белым небом потолка, а в комнате тем временем бушевал неистовый, малость истеричный шторм. Хлипенькая молния на старых Ивгиных джинсах не выдержала внезапного всплеска эмоций. Ивга безжалостно ее доломала. Так сжигают мосты. Ивга стягивала с себя все подряд, и голова у нее кружилась, как от изрядной дозы спиртного, и по полу прыгала шальная пуговица от Назаровой тенниски. На ковер упали джинсы и свитер, полосатые носочки свернулись клубками, как два перепуганных ежа. Штаны Назара улеглись в каком-то замысловатом балетном пируэте, и сверху шлепнулась заколка для Ивгиных рыжих волос. Кораблик плыл, освещая комнату вполне интимным загадочным светом. «Я без тебя не...» Через минуту они свалились с дивана. Прокатились через всю комнату, обнимаясь, смеясь сквозь слезы, сминая брошенную одежду. У подножия круглой табуретки случился наивысший миг их любви, после чего, не разжимая объятий, они снова взобрались на диван под одеяло и опять вцепились друг в друга, как два истрадавшихся без ласки клеща. «Назарушка, я...» Он пах теперь свежим горячим потом, и Ивга вдыхала его аромат, как обалдевший кот нюхает валерьяновые капли. Одеяло дергалось, будто поверхность штормящего моря. Кораблик медленно поворачивался вокруг своей оси, плавно поводя острым бушпритом. Вокруг корабля велась черная бабочка, неестественно огромная в сравнении с маленьким парусником. Ивга, придавленная горячим тощим телом, совершенно ясно осознала вдруг, что все ее прежнее существование было всего лишь предисловием к этому мигу настоящей жизни. И изо всех сил пожелала, чтобы этот миг длился вечно.